17. Атия. Тия проводила нас в комнату, напоминавшую театр. Со стен, декорированных фиолетовым бархатом, свисали свечи, и отблески холодного голубого пламени танцевали на ткани, не осмеливаясь обуглить ее. Вместо ковра росла та же трава, что и на кладбище, а в центре находился маленький столик, окруженный по обеим сторонам стульями с яркой обивкой. На плоской поверхности лежало зеркало. Стоило нам войти, как дверь исчезла, будто ее и не было. Тия быстро прошла через комнату к небольшому бару. Она налила себе выпить. Я указала на стакан. «Я думала, ты пригласила нас на чаепитие?» «Дорогая моя», — хохотнула Тия, поднося бокал к губам. «Это и есть мой чай. А теперь объясни мне». «Что заставило вас охотиться на банши?» «Ты здесь, Оракул? Расскажи сама». Тия издала еще одно «хм» и уселась на самый пестрый из стульев. «Видеть будущее и узнавать прошлое — не одно и то же», — наконец сказала она. «Кроме того, небольшой физический контакт всегда полезен, если хочешь предсказать судьбу». Она подмигнула мне. Я не проявляла признаков дружелюбия, чтобы лишить ее шанса решить, что она смогла так легко разрядить обстановку и втереться в доверие. Что уж точно от меня требуется, так это быть начеку. Последняя, на кого я была готова положиться, в конечном итоге попыталась вонзить зубы мне в горло. И это после стольких лет нашего общения. Мы с Сапфир вместе охотились и бродили по деревням, и она, не задумываясь, попыталась меня убить. Я знала, что мы никогда не были настоящими друзьями, но иногда, по моему скромному мнению, наши отношения напоминали дружбу. Или я всего лишь притворялась. Я любила притворяться. Моя жизнь во многом строилась на иллюзиях. Но я и не подозревала, как много этих иллюзий я создала вокруг самой себя. Но я не наступлю на те же грабли. «Разве оракулы не имеют связи с богами?» — спросил Тристан. Он хотел было присесть, но Тия, подцепив лодыжкой ножку стула, придвинула его к себе, убрав подальше от Тристана. «Едва ли», — ответила она. «Я предпочитаю держаться подальше от этих напыщенных мерзавцев». «То есть тебя не интересует возможность подлизаться к ним и попасть в Аксению?» Сайлас поднял брови. Он аккуратно сложил руки на груди, проследив, чтобы галстук остался на виду. После истории с Сапфир он был таким же недоверчивым, как и я. «Аксения!» Тия откинула голову на высокую спинку стула и, не меняя положения, потянулась с довольным мурлыканьем. «Кому сейчас есть дело до Аксении?» «Мне есть», — подумала я, пока она выпрямлялась, чтобы вновь уставиться на нас. Кто угодно другой мог наплевать на нее и предпочесть охотиться среди людей. Мне же хотелось узнать о месте, что породило таких, как я, а потом низвергло в человеческий мир, точно какие-то отходы. Если бы нефосам позволили остаться, человек из пепла со своей бандой убийц никогда бы не выследил моих родителей. И один мой маленький промах не дал бы их обнаружить. Я видела ее однажды. Произнесла Тия. Она внимательно следила за мной, оценивая реакцию. Драгоценный, благословенный мир. Я опознала его во время одного из своих сеансов. «И каким он был?» Тристан опередил меня с вопросом. «Тесным». Тия осушила бокал одним большим глотком и рукавом протерла лежащее рядом зеркало. «А теперь плата», — оживившись, сказала она. Силиан тяжело вздохнул и привалился к бархатной стене рядом с Сайлосом. «Только не вините в этом меня», — пробормотал он. «Судьбы», — торжественно произнесла Тия. «Я увижу фрагменты того, что вам предначертано». «Твоя цена — узнать наши судьбы?» — спросил Тристан с явным любопытством. Для него этот мир оставался столь же новым и неразгаданным, и все, что ему доводилось слышать ранее, оказывалось правдой. «Почему?» «Потому что они просто восхитительны на вкус», — В немигающих глазах Тии полыхнул огонек, а глаза Тристана поползли на лоб. «Оракулы питаются судьбами», — пояснил Силиан. «Да не паникуй ты так». Тия махнула рукой в сторону Тристана, который вмиг напрягся. «Эта способность никому не вредит». Она повернулась ко мне, вздернув брови. «Зато какая забава для меня — коллекционировать людские судьбы. Могу хоть целую библиотеку собрать, а потом взять с полки любую, точно книгу, и погрузиться в перечитывание». Она взяла зеркало и, вглядевшись в отражение, поправила макияж на губах, стерев лишние следы черной помады. «О, я бы такое сделала!» — мечтательно произнесла она. «Тия питается энергией наших судеб», — пояснил Силиан. «Она делала это и со мной. Перед тобой мелькают образы из жизненного пути, и все. Это безвредно». «Эй!» — проворчала Тия. Она чуть было не опрокинула зеркало вниз. «Кого ты тут назвал безвредной?» «Ну и кто первый?» — спросил Тристан. «Я бы не отказался узнать парочку фактов». «Хватит и одного из вас», — перебила его Тия, кивнув в сторону меня и Сайлоса. «Самые злые для меня». Тристан выглядел разочарованным, а Сайлос, казалось, оскорбился из-за того, что его причислили к злым в присутствии всех. Он выглядел так же, как тогда в саду, когда я назвала его монстром. Как же просто задеть его? Всего-то надо сравнить его с нами. Сайлос так сильно стремится стать кем-то иным, что забывает, кем является сейчас. О том, кто мы есть на самом деле, если сбросить маски. Если Тия поднесет к Сайлосу зеркало, что там отразится? Отпрянет ли он в отвращении? Я потянула за стул, стоящий напротив Тии, и она ослабила захват, позволив мне скользнуть на сиденье. Устроившись поудобнее, я опустила ладонь на стол. «Только недолго», — предупредила я. Уголки рта Тии довольно поползли вверх. «Что же меня ждет?» Она накрыла мою руку своей. Леденящий холод ногтей добрался до костяшек пальцев, и я нервно сглотнула. Прикосновения Тии были мрачны и морозны, словно ночь. «Выйдите все!» — приказала она. Она помахала рукой, и одна из занавесок сдвинулась, открывая небольшую дверь, которую раньше не было видно. «Этим путем вы выйдете обратно на кладбище», — сказала Тия. «Ждите там, пока я не вернусь». Она склонила голову, оценивая мою руку. Ее пальцы пробежались по моим, легонько щекоча. «Судьба — это очень личное. Не стоит так просто делиться подробностями, с кем попало». В ответ на это Сайлос отстранился от стены и распутал свои скрещенные руки, уперев их в бока. «Я не оставлю ее наедине с тобой». Тия отвлеклась от своего занятия и обернулась к нему, смерив таким уничижительным взглядом, как если бы он был жуком, каких она давила каждый день. «Неужто я вижу рыцарскую доблесть на твоем лице?» — поддразнила она, явно не впечатленная таким вмешательством в ее дела. «Мне не нравится». «Это недоверие», — отрезал он. «Она нужна мне». Я моргнула, вслушиваясь в то, как воздух задребезжал от его слов. «Я уже очень давно не была никому нужна». «Она может быть полезной для меня», — быстро исправился Сайлос. «И я не хочу вернуться и обнаружить ее убитой». Тия только пренебрежительно отмахнулась, вспышка праведного гнева ей наскучила. «Иди. Обещаю, я не убью никого полезного». Сайлос медлил в раздумьях. Упрямство, пронизывавшее его до самых костей, вызывало забавную неповоротливость. Я готова была поспорить, что он простоял бы там истуканом целый день, лишь бы доказать свою правоту. Вот же защитник нашелся. Настоящий упертый дурак, и только. «Просто уходи», — сказала я. «Я не боюсь». «Чего здесь опасаться? Я уже потеряла родителей, а теперь и свои способности. Я не стану дрожать перед каким-то там оракулом». «Уверена?» — спросил Сайлос. «Если умру, можешь смело вспоминать, что я тебя отпустила», — пообещала я. «Но тебе придется отомстить за меня», — подумала я. «Не дай Оракулу прожить слишком долго, не то она разболтает всем, что расправилась со мной. Об этом и мысли быть не может». Сайлас медленно отвернулся и направился к двери. Он кинул на меня последний пронзительный взгляд узких серых глаз, как будто хотел в последний раз удостовериться, что я не опасаюсь за свою жизнь. Когда он, наконец, удалился, а Тристан с Силианом последовали за ним, в мое сердце на миг проскочила льдинка страха. «Так значит, ты у нас Нефос», — сказала Тия. Она даже хлопнула в ладоши от радости. «Как удачно для тебя!» Впечатленная, я выгнула бровь. «Это на моей ладони написано?» «Вообще-то я такие вещи чую». Я еле заметно отодвинулась подальше. Надеюсь, это не выглядело неуважительно. «И как же пахнут нефосы?» «Неприятностями», — ухмыльнулась она. В этот момент я ощутила к ней симпатию. Хотелось бы, чтобы мы в будущем не попытались друг друга убить. «Я думала, ты будешь этим бахвалиться», — сообщила Тия. «Столь редкое создание. Но ведь проблема с редкими вещами в том, что они легко теряются, да их и украсть проще». Ее рука сжала мою ладонь, дыхание стало тяжелым. Раз она почувствовала, кто я, она, скорее всего, сможет понять, кем я больше не являюсь. «Ты видела, что мою сущность украли?» — решила узнать я. «А ты разве этого не хочешь?» — парировала Тия. Я не скрывала своей растерянности. «Я бы никому не пожелала быть проклятым богами, тем более себе самой. Я хочу избавиться от проклятия». «Но вестник-то украл тебя, а ты и не жалуешься». Тия еще крепче вцепилась мне в руку, ее большой палец словно прожигал мою линию жизни, пока она все глубже проваливалась в мое сознание. «Он привел тебя сюда, вырвал из прежней жизни и втянул во всю эту историю». «Уж поверь мне, я не из тех, кого можно забрать силой», — заверила я. «Сайлас просто предложил сделку, но я сама согласилась. Я здесь с ним, потому что таково мое решение, и могу уйти в любое время, если передумаю». «Ты заблуждаешься, говоря о выборе, пока речь идет об этом парне». Я откинулась на спинку стула, чтобы отодвинуться, насколько позволяла рука Тии. «А ты недолюбливаешь вестников, не так ли?» «Это тебе, похоже, они чересчур нравятся», — возразила она. Я только улыбнулась в ответ, и Тия громко вздохнула. «Я бы никому ни при каких обстоятельствах не посоветовала бы странствовать в компании вестника», — объяснила она. «И неважно, насколько крепки их кости». Я рассмеялась. «Интересно, останься Сайлас здесь. Покраснел бы он, узнав, что Оракул считает его симпатичным, несмотря на неприкрытое презрение». «Вестник как-то обидел тебя?» — спросила я. «Она, может, и Оракул, но не единственная здесь умеет читать людей». «Я не первая, кого боги чего-то лишили», — просто сказала Тия. «Или, по крайней мере, не первая, кто их обвиняет, даже если это лишено всякой логики. Не бери в голову мысли старой сварливой ведьмы». Тия выглядела всего на пару лет старше меня. «Ты не старая», — не согласилась я. «Но я все же ведьма». Тия передала мне свое зеркальце. «Оно покажет фрагменты твоей судьбы, пока я буду сквозь нее продираться», — объяснила она. «Только будь осторожна, увиденное может тебя шокировать». Поверхность зеркала покрылась рябью, какая бывает от капель дождя на водной глади, а руки Тии плотно оплели мои. Я уставилась на отражение своего человеческого облика, и в смотрящем оттуда лице не было ничего от настоящей меня. Годами образ жизни Нефоса был единственным удовольствием, доступным мне. Да, я была одинока, но, по крайней мере, сохраняла свою силу. Не весть какое богатство, но хоть что-то. Ощущение магии на кончиках пальцев и вера в то, что частичка моих родителей продолжает жить во мне. Вот что боги забрали у меня. Мою семью, причем уже дважды. По зеркалу снова побежала рябь, и мое лицо исчезло, уступая место голому оврагу, расщелине в земле. На дне, в самом центре, лежало ожерелье с флакончиком кристально-голубой жидкости, переливающейся туда-сюда под стеклом. «Что это?» Я затаила дыхание. «Жизнь», — отвечала Тия, которая, казалось, не дышала. Ее горящий взгляд проникал прямо в душу, пока моя энергия тянулась к ней неведомой силой. Река Вечности Эйона обмелела с тех самых пор, как Великая Война уничтожила его самого и поделила на два лагеря — богов и их монстров. Она не восполнится, пока не будет возвращено то, что было отнято. Но что это за ожерелье? Вода из реки, которую королева алхимии приберегла для себя. Спокойно разъяснила Тия. Это не то, что ты ожидала увидеть. Вейл. Мои губы пересохли. Я жаждала заполучить то, чем владела королева. Сайлас сказал, что помимо убийства трех существ, мне также необходимо выпить из реки Вечности, чтобы снять заклятие. Мы знали, что где-то в мире смертных затерян сосуд, но я никогда бы не подумала, что он попал в руки королевы алхимии. Ну, конечно, для нее это имеет особый смысл. Вейл из Аркейна коллекционирует магию и монстров, а сосуд хранит сущность и того, и другого. Я протянула руку, чтобы дотронуться до сосуда, и он тут же отодвинулся, а его отражение затуманилось. «Будь осторожна с мыслями», — резко вмешалась Тия, моментально открыв глаза. «Монстры пропадали и за меньшие проступки». Я напряглась. Сапфир говорила то же самое перед тем, как предать меня. «Кто охотится на них?» — встревожилась я. «Я слышу тихие голоса». Тия понизила голос. «Есть кое-что, о чем шепчутся по темным углам. Кое-что, известное лишь королеве. А зачем, по-твоему, она носит ожерелье?» Я стиснула зубы. «Вейл. Хозяйка королевства алхимии не только изучает монстров и помещает их тела в музей, но и охотится на нас. А для своей защиты она использует воду из реки Вечности». Костяшки моих пальцев побледнели. Боги убили моих родителей за один единственный проступок. Но как долго они позволяют Вейл творить все это, оставаясь безнаказанной? Как ей это удается? «Ваш род окутан предательством», — поморщилась Тия. «Мне это уже известно», — подумала я. Она выглядела отчаявшейся. Я задумалась, могла ли моя печаль передаться и ей. «Ты не можешь убегать вечно», — предупредила Тия. «А мне и не нужно вечно», — сказала я. «Лишь достаточно долго для того, чтобы убить всех, кто не на моей стороне». Тия вздохнула, и зеркало вернуло мое отражение. Вот и все. Оракул отпустила мою руку. Она с сытым видом облизала губы. Я следила за зеркалом, надеясь разглядеть что-нибудь еще. «И все?» Тия кивнула в ответ, и я заметила, как меняются ее голубые глаза, становясь все темнее и темнее. То же происходило и с губами, окрасившимися в более глубокий, полуночный оттенок черного. «Ты знаешь, что тебе нужно и где это найти», — подытожила она. Подойдя к шторе, Тия резко отдернула ее и высунулась в дверной проем. «Заходите назад», — позвала она. «И поживей, пока вы не напустили внутрь духов!» Перед тем, как все начали возвращаться в комнату, она быстро глянула на меня. «В последний раз предупреждаю насчет Вестника. Если он хоть немного похож на богов, которым служит, знай, они коварны до мозга костей. Он или спасет тебя, или погубит». «Я сама себя спасу, спасибо», — кивнула я. В этот момент в комнату вошел Сайлас. Он проскочил мимо Ти и направился прямо ко мне. Нахмуренные брови выдавали тревогу, которую я чуть не посчитала беспокойством за себя. «Что здесь происходило?» — стал допытываться он. «Она не пыталась меня убить», — уверила я, возвращая стул обратно под стол. «Что насчет банши?» Я обернулась на Тию, которая наливала себе очередной стакан. Пещера банши за ясеневым лесом, где самая большая из рек с холодным пламенем впадает в море. «Всего в часе ходьбы на восток», — ответила она. «Это место станет следующим шагом к твоей судьбе. Но предупреждаю, тебе это не понравится. Те, кого ты встретишь, не будут добры, но смогут помочь». «Просто уточнить, наша судьба — это не смерть?» — обеспокоился Тристан. «Я думаю, это уж точно не придется мне по вкусу». Тия только фыркнула. «Теперь вы можете идти. Я взяла свою плату». «Постой!» — воскликнул Сайлас. Он указал на стол. «Я тоже хочу увидеть свою судьбу». Тия покрутила в руках бокал. «Ты хочешь, чтобы я посмотрела твое прошлое?» — поправила она. «Это не одно и то же. Тем более мой голод на сегодня утолен». «Прошу!» — Сайлас протянул руку, будто бы хотел не дать ей отвернуться. «Мне просто очень нужно узнать...» Он осекся. Незаконченная фраза повисла на губах. «Хоть что-то». Сайлосу просто необходимо было выведать любую мелочь о том, кем он был. В его голосе было такое отчаяние, что я ощутила странную неловкость. «Хорошо». Тия скользнула обратно к столу и резким движением ноги выдвинула стул, поставив его напротив себя. «Но не вини меня, если тебе что-то не понравится». Сайлас поспешно уселся, чтобы она не успела передумать. Мне не нравились его движения, совсем лишенные предосторожности, к которой я успела привыкнуть. Ему бы подумать дважды, прежде чем открываться перед всеми. «А ты разве не попросишь всех покинуть комнату?» — изумился Сайлас. «Нет», — была краткой Тия. Он уставился на нее. «Мне казалось, судьбы — это очень личное». «Кто тебе такое сказал?» Сайлас взглянул на Тристана и Силлиана, потом на меня. И его челюсть напряглась. Он не хотел, чтобы я узнала подробности его прошлого. Да я и не осуждала его за это. Полученные сведения легко было бы использовать против него, а он, похоже, считал меня достаточно коварным чудовищем, способным на такую подлость. Тия вытянула руку, и Сайлас вложил в нее ладонь. Она зажмурила глаза, а потом нахмурилась и сильнее сжала веки. На переносице проскочила морщинка, и воцарилась тишина, прежде чем она, наконец, вздохнула и выпустила руку Сайласа. «Ты чистый лист», — притворно разочарованно произнесла Тия. «Боги постарались и стерли твое прошлое, кроме...» Она отстранилась, явно стараясь продлить себе забаву. «Кроме чего?» — хмуро спросил Сайлас. Он мог прочувствовать, как сильно она наслаждалась своей властью над ним. «Одно слово», — подогревало его нетерпение Тия. «Оно оставило на тебе неизгладимый след, какой шрам может оставить на теле. Или клеймо». Сайлас прокашлялся. Готова поспорить, какая-то часть его сознания кричала о том, что не стоит об этом спрашивать. Я даже задумалась, не сделать ли мне это за него, лишь бы убрать с лица Сайлоса пугающее беспомощное выражение. Но он прервал мои мысли, наконец решившись. «Что за слово?» «Предатель». Тия протянула Сайлосу зеркало, не дав ему толком осмыслить удар, нанесенный ее словами. «Возьми. Это поможет мне успешнее проводить сеанс». «Погоди», — застопорился Сайлас. «Что ты имела в виду, говоря преда...» «Шшш!» — прошипела Тия, прикрывая глаза, чтобы сосредоточиться. «Просто держи его». Сайлас так крепко сжал зеркало, что оно затряслось в его руках. Он почти лишился привычных спокойствия и хладнокровия, которые он прежде так искусно изображал на лице. «Предатель. Так значит, вот кем Сайлас был в прошлой жизни. Зеркало дрожит, а не рябит, как было у меня. И лишь только Сайлас вздыхает, как стекло разлетается на осколки. Они опутывают его, словно паутина, когда появляется изображение. Вместо отражения Сайлоса теперь были видны четыре фигуры. Я не узнала троих, их отражения были искажены осколками. Но лицо четвертого хорошо мне знакомо. Его было видно очень четко. Теперь я не могла смотреть ни на кого другого. Лицо человека, который охотился за мной последние 3 года. Он был одет в тот же самый костюм, и фиолетовый галстук также свободно болтался на его груди. Я могла почувствовать его запах, пепел на коже. Он как будто искупался в смерти и источал ее аромат. «Кто этот человек?» — спросила я. Я старалась унять дрожь в голосе, пусть мне и потребовалось собрать все остатки силы, чтобы это сделать. Сайлос обернулся, и я заметила, как сверкнули его глаза, когда он увидел гнев в моих. «Это Тентос», — сообщил он, — «бог смерти и создатель вестников». «Ох», — поморщилась Тия, отворачиваясь. Мои руки затряслись. «Что с тобой?» — Сайлос выронил зеркало и поднялся со стула. «Ты знаешь его?» «О да», — подумала я. «Я знаю его». Он возглавлял отряд охотников, убивших моих родителей. А меня он оставил в живых. Его голос впечатался мне в память. «А теперь воспользуйся моим милосердием и беги от нас изо всех сил». Я сжала зубы. «Теперь я не просто хочу вернуть свою силу. Мне дан шанс, о котором я и мечтать не смела. Шанс отомстить». «Вот я и нашла тебя», — промелькнул зловещий шепот в моей голове. Подойдя к зеркалу, я посмотрела в разбитое стекло. Лица исчезли, когда Сайлос ослабил захват. Но это не имело значения. Все уже и так было у меня перед глазами. Когда придет время, я точно знаю, кого из богов я убью, чтобы возвратить свои способности. Надеюсь, он предвидит, что я иду.